Глава 24. Мирослав. Свят, не отпускай. Всех сил мира мне стоило уйти на работу спокойно и в одиночестве, а не зайти в комнату к Сонечке и остаться там с ней. Не хотелось уходить совсем. Я и правда буквально силой вытолкал себя за дверь и поехал на работу. Сказал Мишке не выпускать никуда нашу принцессу, потому что я почти уверен, что она со своими тараканами посовещается немного и обязательно захочет сбежать. А я вот не хочу, чтобы сбегала. Совсем-совсем не хочу. Я уснул только под утро, вообще не хотелось спать. Миллион мыслей в голове гонял туда-сюда, пытался в себе разобраться, Соню понять. Не понял ни черта, если честно, кроме того, что каждый из двух сексов все-таки был вообще не случайный. Мне нравится Соня. Очень. Очень красивая девушка, нежная, милая, заботливая и потерянная в этом большом мире. И мне хочется ее согреть и отгородить от всех проблем. А это уже значит очень многое. Такие мысли у меня были только однажды. Я тогда влюбился по уши и в глубине души хотел забрать девчонку себе и никуда не отпускать. Но она была девушкой моего лучшего друга. Поэтому в моих чувствах преобладала злость. На самого себя в большей степени и на Есю немного. Сейчас у меня нет злости ни на себя, ни на Соню. Мне не на что злиться. Абсолютно. Она со мной, она рядом. И я, кажется, чуть ли не единственный, кто у нее есть. Как злиться-то? Тут кроме уберечь, обогреть, пожалеть, нет никаких мыслей больше. Ну, еще поцеловать. А так точно больше никаких. И мне даже страшно, черт возьми. Потому что я 100 лет не влюблялся ни в кого. Все страдал по Есеньке и не мог переключиться и понять, что и второй раз из нас двоих она выбрала не меня. Страдал, не замечал никого, кроме нее, а потом появилась Соня. Ярким ураганом ворвалась в мою жизнь, осветила все в моей черной душе своим ангельским светом и заставила самого светиться в ответ на ее сияние. Я думал, так не бывает уже. Мне 30 лет, я уже привык к одиночеству, дом вот построил. В нем быть один тоже привык. А в итоге я серьезно прошу свою собаку не выпускать Сонечку из дома, потому что уже не представляю, как буду ужинать в одиночестве или не наблюдать ее на диване в гостиной. Это что, любовь? Влюбленность? Увлеченность? Что это? Я не знаю, правда. Знаю только, что мне с ней хорошо. А еще знаю, что я очень хочу, чтобы и ей со мной так же хорошо было всегда. И мне так хочется ей помочь. Во всем. Именно поэтому я вспоминаю, как чинил тачку одному майору, когда еду на работу. Ему тогда сильно смяли бочину, въехали в него на стоянке и смылись. Камер не было, не нашли никого, короче. Ремонт кучу бабок стоил бы, но я не идиот и понимаю, что связи всегда нужны. Максимальные скидки мы майору тогда организовали и в лучшем виде все сделали. Он теперь с каждой мелочью к нам гоняет, но от таких знакомств я никогда не отказываюсь. Жизнь длинная, мало ли что. «Степан Владимирович, доброе утро!» Звоню ему сразу, как только подъезжаю к работе, еще не выходя из тачки. «Не отвлекаю, Ольховский беспокоит». «Доброе утро», — отвечает сонным голосом. «Не отвлекаешь, как раз с дежурства собираюсь уходить. Для хорошего человека всегда минутка есть. Что случилось?» «Да мне бы консультацию от вас по одному вопросу получить. Не по телефону, наверное, лучше. Когда будет удобно? Я подъеду, куда скажете». «Посплю пару часов и можем встретиться. Я как раз свободен сегодня. 4 часа удобно?» «Да, отлично, наберу вас. Спасибо большое». Вот и прекрасно. Осталось дело за малым. Рассказать ему все, что знаю, так, чтобы он хоть что-то понял, а потом вернуть Сонечке квартиру. Чувствую, что должен ей помочь. Не могу иначе. И день тянется, как назло, медленно. Я подменяю Сонечку, иногда ставлю туда других сотрудников, когда самому нужно отвлечься на работу. Без нее как без рук, рук которых катастрофически не хватает. Но ей нужно отдохнуть, и я сколько угодно готов справляться без этих рук, пока ей не станет лучше. «Есть, пошли чай пить!» Захожу к ней в кабинет и зову с собой. Она вечно работает до победного и забывает про обеды. Меня Демид попросил присматривать, чтобы она питалась нормально. «Дема круассаны твои любимые прислал». На слово «круассаны» она резко поднимает голову, захлопывает ноут, и смиренно идет за мной в кабинет, словно уже чувствует их запах. И мы сидим, пьем чай, просто болтаем, и я вдруг ловлю себя на мысли, что отпустила. Окончательно и бесповоротно отпустила. Если раньше я просто запрещал себе думать о девушке, а потом и жене лучшего друга хоть в каком-то ключе, кроме приятельского, то сейчас все, иначе и не думается. Она красивая, классная девчонка, но мысли мои совершенно о другой. Интересно, как она там? Пыталась уйти, как я и думал, или все-таки ушла? Или даже не думала, и я просто идиот с паранойей? Черт, хочу домой. «Мирослав Сергеевич!» — говорит Еся, посмеиваясь. «У вас какое-то чересчур довольное лицо. Что это вас так радует?» «Есть повод», — говорю с улыбкой, мечтательно прикрывая глаза. «Мой повод вчера так отчаянно отвечал на мои поцелуи и прикосновения, что я забыл обо всем окружающем нас мире на эти долгие мгновения». «И ты наконец-то оставил этот повод отдохнуть? Похвально?» «Она раскусывает меня, как орех, но я не сопротивляюсь. Какой смысл уже?» Она то, что я к Соне что-то чувствую, раньше меня поняла. Это я тормоз. Ей давно пора было отдохнуть. Она устала. «Знаю», – киваю. Я корю себя за то, что она в таком состоянии все еще работала. Словно я заставлял или не доглядел. Не знаю. Психую на себя. Надеюсь, она выспалась сегодня. «Позвони ей», – хмурится. «Или вы на какой стадии отношений?» На той, что я думаю, сбежала она уже с вещами или еще нет. «О, мое любимое!» Я после этого узнала, что беременна. Посмеивается Еська, и я вспоминаю, что мы вчера бессовестно забыли про защиту. Черт. А если... А и пусть. Я буду только рад. При условии, конечно, что рада будет и сама Соня. «Влюбился мир?» Спрашивает она очень мило и кладет руку мне на плечо. А я... Да. И такого кайфа уже давно не испытывал. От влюбленности. Всегда думал, что это что-то плохое. А тут чуть ли не крылья за спиной растут. И хочется для нее быть лучше, что-то хорошее делать, стараться. И поэтому я снова заказываю вкусный ужин с доставкой на вечер, а еще букет цветов, но уже с самовывозом. Не хочу, чтобы от курьеров принимала. Сам вручить хочу. Четырем наконец-то еду к майору. Встречаемся мы в ресторане, конечно, угощаю ужином. В моих интересах задобрить его еще сильнее обычного. «Ну, что у тебя стряслось? Давай рассказывай». «Степан Владимирович, мне от вас пока только консультация нужна. Правда, не знаю, к кому обращаться. Дело такое. Есть девчонка. У нее умерли родители, когда она еще была несовершеннолетней. Под опеку ее взяла тетка. Живут они в квартире втроем. Девчонка, тетка-опекун и ее муж. Девушка уже совершеннолетняя, квартира же по наследству должна быть ее? Официально, как я понимаю, так и есть. Но тетка с мужем устроили там притон. Алкаши, а может и не только, гулянки постоянные, из квартиры устроили свалку. Девчонку чуть не изнасиловали там один из дружков, но управы на них нет. Выгнать она их не может. Говорит, полицию вызывала, но участковый там знакомый этого мужика или что-то около того. Поэтому управы на них нет». Жить ей больше негде, да и квартиру отдавать сомнительным родственникам так себе радость. Можно как-то посодействовать или куда обратиться, скажите? Квартира по какому адресу? Пушкина, 116. А, Королев. Он кривится, видимо, вспоминая, кто там участковый. Как кость в горле всем уже этот Королев. Жалоб куча, но на его место никто не хочет. Район проблемный, каждый вечер драки, каждые праздники изнасилования, каждые выходные новый труп. Вздрагиваю. Это вот там моя принцесса жила? Супер просто. Мало квартиры, так еще и вокруг такой кошмар происходит. Делать-то что? Да что делать? Идти к верхам того же отделения. По закону не имеют права они у девчонки жилье отбирать. Она первонаследница. «Братья-сестры есть?» «Нет никого. Единственный ребенок». «Ну и все. Надо мимо Королева пройти, а там он уже не отмажется. И яйца остальные иметь, потому что с такими пытаться что-то решить хуже всего. Их с полиции вывести-то непросто, но жизни могут потом не дать. Надо как-то полюбовно решать, чтобы девчонки не навредили. А по закону все просто. Квартира ее, тут и думать нечего». «Спасибо вам, Степан Владимирович. Помогли очень». «Сейчас еще помогу», – улыбается он, доставая телефон. Я тебе номер скинул, зовут Дмитрий Алексеевич, вот к нему обратись. Он Королева тоже не любит, хоть и в его отделе тот участковый. Через него решай, а я словечко замолвлю. Спасибо, приезжайте на ТО к нам вместе с Дмитрием Алексеевичем, в лучшем виде все оформим. Приятно иметь дело с хорошими людьми. Взаимно. Жмем руки, и я уезжаю. Хочу домой, хотя еще целый рабочий час есть. Звоню Еське, прошу ее закрыть сервис и еду за букетом, который как раз должны вот-вот собрать. Красивые цветы, нежные, как сама Соня. В душе все тоже цветет, радует, что могу ей помочь. И помогу обязательно. Мчу домой. Соскучился.